Глава 46. Мартин приехал в ресторан на полчаса раньше и с нетерпением ожидал свою горячую чашку кофе. Ошибочно приписывая Марку Твену, цитата довольно точно описывала Сан-Франциско, он промерз до костей, едва выйдя из машины. Мартин открыл дверь и шагнул внутрь, осматривая голые кирпичные стены и прямоугольные красные бумажные фонарики, излучающие теплый, тусклый свет. Чуть правее он увидел бар и направился к нему. Диана уже ждала там, со стаканом в руке. Она смотрела в его сторону и, должно быть, заметила его, но не двинулась с места. Его охватило раздражение. Теперь он не успеет настроиться на вечер и насладиться выражением тревожной надежды на ее лице, когда она приедет. Насколько рано она вообще сюда пришла, черт возьми! Мартин сразу улыбнулся ей и поднял руку. Она тоже улыбнулась в ответ, но по-прежнему не встала. Он подошел к ней, и только тогда она поднялась на ноги, чтобы обнять его. Она скрестила руки на его спине, и он обнял ее в ответ. Объятие длилось довольно долго, а затем она отступила, чтобы получше его рассмотреть. Он окинул взглядом ее гладкое черное платье с красным поясом, серые туфли на каблуках, красную помаду, белую кожу и темно-каштановые волосы. Немного подводки, чтобы подчеркнуть глаза. Он никогда не видел ее такой нарядной, и по нему пробежала дрожь. Его прелестная, нарядно-деловая кукла. «Привет, красавица!» «И тебе привет, красавчик!» — ответила она и взглянула на телефон. «Еще слишком рано, думаю, наш столик пока не готов. Садись, давай выпьем». Его напряг ее властный тон, но он не снимал маску. «Хорошо, что я так рано приехал, иначе ты бы так и сидела тут совсем одна. Меня напугали, что в этом городе ужасные односторонние дороги, поэтому я приехал заранее. Ты тут уже давно?» Осведомился он и сделал знак бармену. «Не очень. Я просто не хотела сидеть в номере с одним телевизором. Здесь как-то поприятнее». «Что будете пить, сэр?» — подошел к нему бармен. «Она уже пила алкоголь или нет?» Он взглянул на ее стакан, но не мог понять, чистая это кола или нет. «Я буду то же, что и дама». «Нет, тебе не понравится». «Она диетическая», — подняла она свой стакан. «Спасибо за предупреждение, тогда мне обычную». Он улыбнулся и положил на бар двадцатку. Он слишком поздно осознал, что нечетко сформировал заказ. Понял ли бармен, что если она пьет алкоголь, то и Мартину нужно налить то же самое? Или последний комментарий дал понять, что он заказал только газировку. И ему снова пришлось подавить раздражение. Бармен налил перед ним колу, а затем пошел за сдачей. Мартин встретился взглядом с Дианой и взял себя в руки. «Хорошо, что ты здесь. Я боялся, что ты можешь передумать». Она снова подняла на него взгляд, улыбнулась и медленно отпила свою колу. «Не говори глупости, я так давно ждала этой возможности». «Это так странно, по-настоящему сидеть напротив тебя», — сказал он. «Да, немного. Согласна». «Как будто я одновременно знаю и не знаю тебя. Хотя насколько хорошо мы вообще знаем, кого бы ты ни было», — рассмеялась она. Ее голос был низким и страстным, а он улыбнулся, пытаясь найти правильный ответ, перебирая заученные фразы, но ничего не подходило. «Черт! Если сомневаешься, меняй тему». «Как долетела?» «Хорошо. Мне нравятся перелеты, когда я не забываю взять с собой электронную книгу. Вставляю наушники, откидываюсь в кресло и включаю аудиокнигу. Иногда я засыпаю, но даже если нет, мне все равно хорошо. А как у тебя?» Он внутренне скривился. Значит, она хорошо отдохнула, даже несмотря на разницу в часовых поясах. «Ну да ладно, алкоголь все изменит». «Тоже хорошо, ничего особенного. Рядом со мной сидел говорун, а я никогда не знаю, как правильно дать понять таким людям, что я просто хочу почитать». Она засмеялась. «И это еще один плюс наушников и аудиокниг. Даже если ты не заснул, то можно притвориться, и тебя никто не тронет». «Попробую в следующий раз», — согласился он. Поднял свой напиток, и они чокнулись стаканами. Они обсуждали свои перелеты, пока их не позвали за столик. Хостес отвела их в уютное местечко в дальнем углу ресторана, где было самое слабое освещение. Как только они устроились, он открыл меню. «Я хотел заказать что-то для нас обоих. Отбивные выглядят очень вкусно». Она посмотрела на меню. «Я не хочу что-то настолько тяжелое. Пожалуй, я возьму салат «Цезарь» с курицей, чтобы не есть много». Выбрала она, закрыла меню и улыбнулась ему. Уже давно возникшее раздражение вспыхнуло и сменилось гневом. Прежде чем ответить, он еще какое-то время рассматривал блюдо, изо всех сил стараясь сохранить приятное выражение лица. «Тогда я выберу легкие закуски». «О, нет, мне не надо. Салата вполне достаточно». «Сучка, она рушит все, каждый этап моего плана». Мартин притворился, что подавился колой, чтобы скрыть выражение, которое точно должно было отразиться на лице, и сделал большой глоток воды. Он заставил себя успокоиться. «Они не будут делить еду, ну и что? Он все равно сможет ее накормить. Закажет себе закуски, а потом будет давать ей что-то с ее тарелки, как и маленький кусочек своей отбивной». «Ты знал, что это будет непросто», — напомнил он себе. «В этом вся суть». «Все хорошо?» Она наклонилась к нему поближе, осматривая ресторан. Неужели она посмела постесняться его? Он снова покашлял. «Да, не знаю, что произошло. Кстати, давай закажем бутылку Гевюрцтраминера. Оно подойдет к обоим нашим блюдам». Она вскинула брови и наклонилась вперед. «Я и не знала, что ты так хорошо разбираешься в вине. Впечатляет. Жаль, что у нас нет времени сходить в Напу или Соному». Он игриво склонил голову и произнес: «Ну, сходим туда в другой раз». Услышав такое обещание, она тоже наклонила голову, взглянула ему в лицо и сказала, что звучит чудесно. Мартин улыбнулся и расслабился. «Вот так. Все под контролем». После того, как официантка приняла их заказ, он потянулся через стол и взял Диану за руку. «Я так давно хотел это сделать, просто протянуть руку и коснуться тебя». Она тоже сжала его руку и наклонилась к нему поближе. «Так приятно, что ты сидишь напротив, теплый, настоящий». С этими словами она выскользнула из туфли и провела ногой по его колену. Он с трудом подавил дрожь отвращения от такой наглости. «Так ведут себя шлюхи». И постарался оставить на месте как улыбку, так и ноги. Он приподнял ее руку и поцеловал. «Ну что, Сан-Франциско все такой же, каким ты его помнишь?» — спросил он, надеясь, что дрожь в его голосе будет похожа на возбуждение. Она согласно кивнула. «Я немного успела посмотреть, но викторианская архитектура и атмосфера все те же, что и раньше. А ты что думаешь?» «То, что я успел увидеть, не похоже на другие города. Мне нравится, что здесь спокойно», — сказал он, и это было правдой. Он с удивлением осознал, что действительно наслаждается этим местом. Не без своих ужасов, конечно, как и в любом большом городе. Но здесь было что-то. Может, дело в холмах или в том, что улицы расположены крайне непредсказуемо. В каждом углу этого города была аура загадочности. Если ему когда-нибудь придется переехать, Сан-Франциско войдет в его малый список возможных мест. Диана вывела его из задумчивости. «Прости, обычно я так не воспеваю города», — рассмеялся он. «Посмотрим, как тут кормят». Мартин попытался перевести разговор на нее, но она продолжала задавать вопросы один раздражительнее другого. Он поймал себя на том, что тоскует по тому отвратительному словесному поносу, который обычно овладевал его нервными жертвами и при котором он лишь мягко направлял их разговор. Но это... Нервничала ли она вообще? Или она так увлеклась им и своими фантазиями, что не замечала ничего вокруг? Она не давала ему ни минуты покоя, как и не позволяла наслаждаться обольщением. Ему постоянно приходилось держать себя под контролем и следить за каждым словом. Он поерзал на стуле и заставил себя не стучать пальцами по столу. Мартин наблюдал за ее бокалом, ожидая возможности его наполнить. Когда принесли блюдо, она едва ли сделала несколько глотков. «Тебе не нравится вино? Мне заказать что-то другое?» «Нет, все прекрасно. Просто я не хочу слишком много пить. Учитывая смену часовых поясов, я просто отключусь за столом», — пояснила она, улыбнулась и чуть отпила. «Может, она все же не смогла выспаться в самолете? А если это так и продолжится? Вдруг она откажется от спиртного в ночном клубе?» В первый раз со времен Тихуаны он почувствовал приступ страха. Он отпил из своего бокала и боролся с тревогой. Сказал себе перестать, сказал, что он надумывает проблемы там, где их не было. Ну и что, если она много не пьет? Зато она мало ест и к тому же устала. Ей в голову ударит даже один бокал, и он убедится, что в клубе она выпьет что-нибудь покрепче. В его голове закричал настойчивый голос. «А что, если она не станет пить?» Мартин вышел в уборную. Он брызнул водой на лицо и посмотрел на себя в зеркало. Все шло не так. Она портила весь вечер. Может, не стоит ждать допоздна? Сказать ей, что он больше не может ждать, отвезти ее в отель и убить сейчас? Так будет сложнее, без вина и усталости после танцев, но зато безопаснее. Нет, нет, нет, нет! Во всем его теле неистово забурлила обида. Он стукнул ладонью по раковине. «Это испортит все веселье. Я хочу, чтобы она стала марионеткой. Ему нужно, чтобы она танцевала для него, таяла в его объятиях. Нужно смотреть, как всю ночь в ее глазах растет грязная похоть, заставить ее кончить щелчком пальцев. Поэтому он старался сломить ее. В этом и заключался весь смысл. Она принадлежала ему, черт возьми. Он много работал и заслужил свою награду. Нет, нет, он не станет сдаваться». Мартин взял себя в руки. «Все будет хорошо. В конце концов, все дело в вызове. Сдаться сейчас означало бы отказаться от всего. Ну и что, если она такая сложная? Ему нужно использовать это, направить в убийство, чтобы потом дразнить ее за каждую стервозную требовательную просьбу». Он снова натянул маску на лицо перед зеркалом, несколько раз глубоко вдохнул и зашагал к столу с любовной улыбкой.